Глава 42. Январь 1949 года. Албания. Влёра. Отель «Иллирия». Проснувшись утром, подполковник не только не обнаружил у себя в номере самой графини, но и ничего такого, что напоминало бы о пребывании в нем женщины. Окурки, как и салфетки, которыми снимала... Окурки, как и салфетки, которыми снимала помаду, она унесла с собой. Пепельницу некурящего постояльца этого номера старательно промыла. Полотенце, которым пользовалась, замочила, небрежно выжила и столь же небрежно, по-мужски, забросила на трубу, прямо у душевого распылителя. «Что же», — признал контрразведчик, — «уходила эта бестия так же профессионально, как и преподавала тебе уроки студенческого секса. Упрекнуть ее не в чем». Правда, тут же вспомнил об обещанной ему встрече с германцем Шварцвальдом и признал, что с оценкой явно поторопился. Он уже облачился в мундир, когда в дверь негромко постучали, и, возникнув в ее проеме, лейтенант Ланевский доложил, что графиня ждет его внизу в ресторане. Дмитрий представил себе выражение лица Анны, уже напомаженного, благопристойного, и, едва слышно простонав, покачал головой, словно хотел отрешиться от какого-то убийственного видения. «Передайте фон Жерми, что завтракать и обедать я намерен на крейсере. И вообще, хватит соблазнять меня прелестями ресторанно-заграничной жизни. Это ваше право, господин подполковник. Однако графиня настоятельно просит вас разделить с ней этот скромный недолгий завтрак, после которого или даже во время которого вас ожидает встреча». Конечно, графиня подарила ему прекрасную ночь, однако Гайдук принадлежал к тому типу мужчин, которые предпочитали утром не встречаться с женщинами, одаривавшими их подобными любовными бреднями. Именно поэтому он никогда не оставался ночевать у случайных женщин и точно так же никогда без самых крайних обстоятельств не оставлял женщин в своей холостяцкой квартире. Однако ни к воспоминаниям, ни к жеманничанию фон Жерми прибегать не стала. Она окинула его спокойным деловым взглядом жены, провожающей мужа на торжественное мероприятие, признала, что выглядит он вполне пристойно, и только тогда пригласила подполковника к столу, на котором уже стояли яичница с ветчиной, бутерброды с брынзой и большие кувшиноподобные чашки с чаем. Впрочем, подполковник сразу же обратил внимание, что расположенный в своеобразной нише стол их накрыт на три персоны, причем свою порцию яичницы графиня уже доедала, а лейтенант уселся за столиком у входа. «Только не вздумайте интересоваться моим самочувствием и бисером рассыпать комплименты», — сухо предупредила графиня. «И как же она напоминала в эти минуты Анастасию! Как всегда, я чувствую себя превосходно, и тему нашей вчерашней встречи будем считать исчерпанной». «Как прикажете, графиня», — с вежливостью клерка на услужении склонил голову Гайдук. «И не поясничайте», — тут же одернула его Анна. «Просто вживаюсь в западноевропейский этикет. Только не в Албании это делается. Вводить вас в высший свет мы начнем во время следующей встречи, и, скорее всего, в Женеве или Париже». Гайдук грустновато ухмыльнулся. «Интересно, как она себе представляет мое появление в Женеве или в Париже? Когда и в качестве кого? Видно, совсем уж сдипломатилась и обуржуазилась наша фон Жерми. Забыла, с кем сидит за столом, и каким ветром меня занесло в эту самую Влёру. Помните наш вчерашний разговор о человеке, которому очень не терпится пообщаться с вами?» «Кажется, припоминаю», — медленно растягивал слова подполковник, демонстративно осматривая при этом стены, потолок, соседний пустующий столик. «Мои люди проверили. Подслушивающих устройств обнаружено не было», — успокоила его Анна. «Да, албанская контрразведка технически пока еще не настолько хорошо оснащена, чтобы...» «Речь ведь идет не об албанской контрразведке, как вы понимаете, госпожа фон Жерми», «Как я понимаю», — задумчиво согласилась с ним Анна. «Он майор, и зовут его Генрих Шварцвальд, барон фон Шварцвальд». «Возможно, он и в самом деле майор. Вот только имя его вызывает сомнение». Забыв о стараниях своих парней и собственном заверении, Анна тоже обвела взглядом стены и приложила к губам указательный палец. Дескать, о бароне фон Шмидте ни слова. «Сегодня Генрих намекнул, что вы встречались с ним в начале войны. Что же касается его настоящего имени, то барон сам назовет его, когда сочтет это необходимым. Важно, чтобы сам», — многозначительно постучала ноготком по столешнице. Гайдук криво ухмыльнулся и кивнул. Условия игры обеими высокими сторонами были оговорены и одобрены. «Неужели кто-то из чудом уцелевших пленных немецких офицеров, диверсантов или разведчиков, которых мне приходилось не только допрашивать, но и отлавливать?» И дальше пытался темнить флотский чекист. Графиня закурила и внимательно просверлила взглядом глаза подполковника. Дмитрий только потому и сумел выдержать этот психологический натиск, что, не отводя глаз, буквально набросился на еду. «Вряд ли этот эсэсовец из бывших пленных. По роду службы в Красном Кресте мне приходилось встречаться со многими пленными или вернувшимися из плена. У тех особая лагерная психология, да и вообще психика, как правило, разрушена. Нет, на бывшего пленного лагерника барон фон Шварцвальд не похож», — решительно заключила графиня. «Это не он вчера оказался за рулем машины, в которой мы с лейтенантом добирались сюда?» «Он, естественно». «Почему же не предупредили?» Гайдук поймал себя на том, что они с Анной разговаривают так, словно бы ни прошлой, ни вообще каких-либо других романтических ночей у них не случалось. А ведь когда-то в юности ему казалось, что ночь, проведенная в одной постели с женщиной, это навсегда, что это узы крепче ЗАГСа и венчания. Какая наивность! «Во-первых, — возразила Анна, — мне и в голову не приходило, что в последнюю минуту Шварцвальд может занять место водителя, с которым, кстати, я уже немного была знакома. Во-вторых, для меня важно было, чтобы вы присмотрелись друг к другу. Вдруг барон фон Шварцвальд поймет, что ошибся, или же наоборот, убедится в своей правоте и вспомнит все, что ему хотелось бы вспомнить, и тут же откроется вам». «И какие же грезы дней прошедших гложут вашего майора, Анна?» «По моим предположениям, шпионские. Уверена, что барон попытается вербовать вас, используя все методы подкупа и шантажа. Точно так же уверена, что все эти страсти вам ни к чему». Она вдруг наклонилась, вспахала грудяшками скатерть и только тогда почти шепотом спросила: «Вы ведь не намерены оставаться здесь? Точнее, уходить в одну из западных стран». «А вы допускали и такой вариант?» «Вполне. Это мой принцип — исходить из того, что в этой жизни может случиться все, что угодно. Так вы намерены, как это принято говорить в России, уходить на Запад?» «Нет, конечно. И встречный вопрос. Почему вас это интересует?» «Не только потому, что как можно чаще хотелось бы видеть вас рядом с собой. Просто я хочу знать ваше истинное настроение, ни в коем случае не склоняя вас при этом к измене. А вот каковы истинные намерения барона фон Шварцвальда, этого я и сама толком не знаю, хотя и догадываюсь». «Хотелось бы, наконец, увидеть вашего легендарного барона». Едва он произнес это, как швейцар открыл дверь, и в зале появился мужчина средних лет, одетый в строгий костюм тройку, в котором он так же мало смахивал на офицера контрразведки, как и на водителя такси. «А вот и барон фон Шварцвальд», с почти искренней улыбкой, тоном управительницы дома, представляющей входящих гостей, произнесла Анна. «Что же касается ваших планов и намерений, подполковник, то мы еще вернемся к ним в более подходящей обстановке».